Калейдоскоп. Здравствуйте, уважаемые радиослушатели. Мы приветствуем вас в эфире нашей программы «Калейдоскоп», которую я вот буквально сейчас родился новый слоган у меня «Все в кино». Радио ВК, все в кино. ВК. Замечательно. Я тоже приветствую всех у микрофона. Потому что у нас про год кино немножко будет тема. Да, у нас вместе с Геннадием Калидой, который всех пригласил в кино, только что в этой программе принимает участие ваш покорный слуга Олег Тихомиров. Да. Ага. Ну, в начале программы я должен такой ознакомить немножко радиослушателей с Марией Сильверстовой, ну, рассказать немножко о ней и о той программе, о том концерте, вот, посвященном году кино. И вообще, почему? Почему да, все да. в кино? Давай да. вот с да. этого вот, начнем. Вот, да. да, нынешний год в России, как известно, объявлен годом российского кино. Будет ли больше, чем обычно, снято российских художественных фильмов, мы узнаем, когда в очередной раз посмотрим «Иронию судьбы» или «С легким паром», то есть после Нового года. Ну, третью часть, может быть, снимут, да. да. А героиня нашей программы – актриса, солистка Красноярского музыкального театра Мария Сильверстова, не имеет к кино прямого отношения, но она полностью соответствует фразе «девушка хочет сниматься в кино». Все, наверное, знают эту фразу. Молодые девушки. Я тоже ее слышал, да. хотя я не девушка. И давно, прямо скажем, вот. Да. Так вот, пока Мария не нашла своего кинорежиссера, она, чтобы приблизить свою мечту, стала режиссером собственного проекта под названием «Музыка любви», в котором исполняет любимые ей и миллионами зрителей песни из кинофильмов. Сольный концерт Марии Сильверстовой объединил в себе разножанровые песни из современных российских кинолент, таких как «Стиляги», «Дневной дозор», «Оттепель», «Бригада», «Ликвидация», «Участок», «Матч», «Ирония судьбы 2» и многих других. Песни из этих картин стали любимы и зажили самостоятельной жизнью. Свою трактовку, а можно даже сказать новое звучание, получили песни, отобранные Марией для сольного концерта, потому что исполнялись под живой оркестр. А дирижер оркестра музыкального театра Валерий Шилипов создал для взятых в программу песен оригинальные аранжировки. Ну, такой большой труд на самом деле. Ну, стоит представлять, да, стоит предполагать. И во время концерта, надо отметить, музыканты находились не в оркестровой яме, а на сцене и были полноправными участниками представления. Эмоциональному восприятию песен способствовала и искусно нарезанная подборка из кинофрагментов, тщательно выверенная по тексту песен. Вот мне это очень понравилось. Так что вслед за песней можно было почувствовать себя внутри фильма. Не только услышать песню, но и увидеть ее. За эту изысканную работу хочется выразить благодарность Ирине Синельниковой, в недавнем прошлом артистке балета театра. Прекрасно украсил киноконцерт, кстати, сам балет музыкального театра, неоднократно перевоплощавшийся то в цыганский хор, то в толпу танцующих стиляг, то демонстрируя танго. Как я понял из обсуждений после концерта, глаз и слух зрительниц порадовали молодые стильные солисты театра Иван Сосин и Дмитрий Злобин, певшие дуэтом с Марией Сильверстовой и сольно, давая Марии возможность сменить наряд. Перевоплощений, переодеваний у артистки тоже было достаточно. Концерт шел как полноправный художественный фильм, а промелькнул как клип. Хороший клип хочется пересмотреть. Вот и сольный концерт «Музыка любви» Марии Сильверстовой был показан уже трижды, замечу еще раз, да, и всегда с аншлагами. Я попал на третий раз, собственно, только. Вот билетов не было раньше. Серьезно? Правда, Кина? Да. Я думал, ты всегда ходишь без билетов. Меня прости, пожалуйста, я всегда думал, что тебя вот просто как видят, сразу открывают двери широко всех театров. Ну, обычно так, но иногда вот бывает, видишь... Ты решил поступить как честный человек и попал с третьего раза. Да. Ладно, я еще доскажу. Маленький важный нюанс этого концерта. Немаловажно, что этот концерт был приурочен к 10-му юбилейному сезону артистки. В 2006 году выпускница Красноярской академии музыки и театра по специальности вокальное искусство, класс педагога заслуженной артистки России Натальи Соколовой, Мария дебютировала на сцене музыкального театра в роли Теодоры из оперетты «Принцесса цирка» Кальмана. Вот такой принцесса и блистала Мария на сольном концерте, сразу после которого я попросил принцессу ответить на некоторые принципиальные и не очень вопросы. Беседа проходила среди цветов, которыми Марию одарили почитатели ее таланта. В непринужденной дружественной обстановке, все еще на крыльях музыки любви. Ты сегодня провела второй свой сольный концерт. Третий? Во как! третий. Ну, ты же Бог Троицу любит, я попал на третий. Да, да, наверное. Ну, и как ты говоришь, еще сил полна. Конечно, конечно. Обычно, ну, у меня так организм, видимо, устроен, что я под конец второго действия, хотя бы вот после первого, я вот начинаю разогреваться, просыпаться. Мне вот долго лежать перед концертом, кто-то вот медитирует, лежит, кто-то ничего не делает, а мне, наоборот, хочется вот просыпаться, и вот я, так организм устроен. Я, кстати, думал о тебе еще до концерта. Вот я думаю, собираюсь, только подъезжаю, а ведь, думаю, наверное, Мария там уже с утра толкается, конечно, все проверяется, конечно, там репетирует. Вот, да, как вот обязательно, обязательно. Ну, обязательно завтрак, кофе обязательно. Вот, а потом начинается сбор мыслей. Вот. Начинаю вспоминать слова, какую-то музыку, может быть, включают в телефоне, благо есть сейчас интернет везде. Включаешь, и пока едешь за рулем, все эти песенки звучат. Потом приходишь, знаешь, другие сценарий. Песни не сбивают тебя со своих там. Нет, а я эти же именно, да, именно эти слушаю, да, да. Чтобы повторить слова. Хотя репетиция была, конечно, но все равно освежить, настроиться, поучиться у мастеров. Я стараюсь, конечно, не подражать, но все равно, чтобы какой-то вот идеал у меня в ушах стоял. Так, кстати, это вот очень интересный момент, поскольку ты исполняешь все известные песни, да, и до более известные, да, чуть ли не каждому в зале. Да, да. И тебе надо не повториться, но не то чтобы повториться, но не совсем скопировать. Да, конечно. Но и как бы немножко свое принести. Вот где больше что удалось? Ну, я думаю, какие, что... может быть, песни? Может, прямо скажу, как-то так вот. Ну, мне кажется, сделать немножко по-своему. Я, в принципе, все стараюсь. Вот и «Белая ночь» из «Ликвидации», и «Романс» первый из «Турецкого гамбита». Я стараюсь, и все равно это невозможно. Разные тембры, и вообще и голоса, и, ну, и подача другая. Я, наверное, вкладываю смысл свой какой-то. Вот, я думаю, что уж скопировать не получится. Уж Аллу Борисовну уж точно не получится скопировать. Нет, конечно, конечно, нет, я не ставлю. Я пытаюсь от себя идти и вкладывать свою. А вот подбор этого репертуара, этих фильмов, тоже был от тебя? Или там какие-то советы слушал, кто подсказал какую-то? Нет, конечно, конечно, особо время нет смотреть телевизор, но бывает, когда какие-то, вот, например, «Ликвидацию», я просто обожаю «Ликвидацию», обожаю «С легким паром», хоть это и не совсем... Ну, скажем, все-таки первая часть, первое, то, что снял Рязанов, все-таки это классика жанра, я так считаю. Но все равно я люблю всех наших артистов и, конечно, старалась выбирать более известные. Вот, например, «Сваты», да? Я думаю, что очень многие женщины от 30, от 40, там, 50, 60 и далее, я думаю, что любят такие вещи, такие сериалы. Тем более год кино объявлен президентом. И вот пришла такая мысль. А, то есть отчасти поэтому, да? Отчасти и поэтому, да. Приурочили. Я первый концерт давала в декабре, это еще не был. Ну, я объявляла, что это в преддверии года кино. Вот. Поэтому пришла такая мысль сделать такой концерт. Ну, я думаю, как минимум у тебя еще... осенний сезон творческий, осенью, и можем завершить год кино еще одним концертом. Я надеюсь, да, я надеюсь. Планы есть, планы разные. Дай бог, чтобы сбылись, чтобы хватило сил, чтобы без помощи никак, без помощи директора, без помощи замдиректора. Поэтому я очень надеюсь. С тобой я в родной стороне, только пока я воюю, ты не забудь обо мне. Ах, эти тучи в голубом напоминают море, напоминают старый дом, где кружат чайки за окном, где мы с тобой танцуем вальс, где мы с тобой танцуем вальс, где мы с тобой танцуем вальс миноре. Наверное, стоит отметить большую помощь и дирижера, как в первую очередь, как аранжировщика. А как же, конечно. Это, представляете, какая титаническая работа, сделать аранжировки, переложить всю музыку на симфо-джазовый оркестр. То есть он уже под свой оркестр, зная уже свои силы, да, и твой голос. Да, и абсолютно под точно. Да, и он, зная все нюансы, он все это переложил, добавил бас-гитару, все это, ну, это, конечно, это... большой подарок, это титанический труд. Это просто, ну, честь стоять с оркестром на сцене. Вот, потому что фонограмма есть фонограмма, а живой звук есть живой звук. Ну, может быть, уже даже замахнулся вот на конец года, не знаю, может, на большой зал с такой программой? На Большой БКЗ? Ну, да. Ну, я не знаю. Дело в том, что третий концерт... Строй грандиозные эти проекты. Третий концерт, да. Ну, уже люди-то посмотрели. Мы же не в Москве живем, к сожалению. Я так думаю. Все-таки в основном театральная публика, которая, ну, вот, знает тебя и по ролям, и вообще театр этот любит. Я думаю, все-таки это больше «Орел», а... Будет целый город подтянется. Ну, я подумаю. Я подумаю. По крайней мере, вот я знаю, некоторые люди с филармонии интересовались, сегодня случайно не попали, но хотели, говорит, посмотреть с концертного отдела. Вот тебя. Ой, Геннадий, повторите это еще раз, пожалуйста. Я им повторю. Нет, главное, чтобы у нас еще об этом знали, чтобы можно было поставить этот концерт. Вот еще в чем дело. Чтобы доходило. Ты же выступаешь, и Валентина Литвина там... В малом зале, да? Ну, бывают такие проекты. Да. Я думаю, вполне реально. Ну, еще немножко тебя попытаю. А, да, вот сегодня день театра. Да. Да, вот. Что для тебя? Это вообще какой-то знаменательный день, вот так. Вот как-то так случайно. Причем я обычно даты не держу в голове. А вот 27-го был февраля концерт, и поставили 27 марта. Думаю, ну, прекрасно, всего лишь месяц. А потом, когда приближалась эта дата, я поняла, что это день театра. Думаю, боже мой, так это ж какое-то провидение. Это же какой-то знак. Очень приятно. Очень приятно в профессиональный свой праздник стоять на сцене, вот перед большой аудиторией. А может быть, есть чем поделиться в прошлое? Там не театр, а вот театральная весна сегодня заканчивается, а тоже, может быть, какие-то награды, вот какими своими заслугами или хотя бы личными ты можешь, ну, похвалиться. Вот сегодня ты имеешь право похвалиться, погордиться. Я это не люблю, конечно, но... очень не люблю. Я предпочитаю... Да, ну, вот самое последнее мое лауреатство, это... «Сибирь зажигает звезды». Я участвовала в фестивале, в конкурсе. И вот там получила лауреатство в эстрадном вокале. Вот это последнее. Есть планы еще у нас и с партнером Александром Белопашенцевым поехать на Курочкина. Конкурс Курочкина. Вот, надеемся, что... не знаем на что. Ну, неважно. Факт тот, что мы готовимся и очень хотим съездить. А Курочкина это что? Это конкурс «Оперет». И мюзикл, то есть вот при поддержке министерства они каждые 2 года устраивают такой конкурс, да. Конкурс, да. И приезжают все ребята из Москвы, из Питера, и, в общем, очень интересно все происходит. Очень интересные спектакли мы там в рамках этого фестиваля можем посмотреть. Понять, что в душе моей, как летит она вслед за тобой. Если б ты испытал то же самое, ты бы знал, что такое. Ах, как я была влюблена, мой друг, и что теперь? Я думала, это весна, а это вот теперь. Приходи ты ко мне, хоть по краешку, хоть во сне пролетев полстраны, я в тебя упаду белым камешком, в глубину твоих глаз неземных. Ах, как я была влюблена, мой друг, и что теперь? Это вот теперь. Ах, как я была влюблена, мой друг, и что теперь? Я думала, это весна, а это вот теперь. теперь? Я думала, это весна, а это вот теперь. Ах, как я была влюблена, мой друг, и что теперь? Я думала, это весна, а это вот теперь. А это вот теперь. Калейдоскоп. В исполнении Марии Селиверстовой прозвучала песня «Оттепель» из одноименного кинофильма. Этот саундтрек стал популярен буквально в последние несколько лет, как и «Тучи в голубом». На концерте оркестр играл вживую, а вот студийных записей программы у Марии пока еще немного. А это процесс долгий, да и затратный. Я надеюсь, эта работа с помощью театра будет завершена. Поэтому далее в программе, возможно, у нас прозвучат некоторые просто любимые песни артистки. А мы продолжаем наше общение. А если говорить о твоей актерской работе, вот давай тоже такой подведем резюме за 10 лет, сколько ролей сыграно, не знаю, сколько спектаклей. Не считала я, Геннадий, примерно не хотя бы там плюс-минус. Ну, много. Ну, через... Раньше как-то постановка, ну, почти в каждой, а сейчас какие-то... Почти да, почти в каждом. А сейчас бывает, какие-то детские пропускаю там в силу, может быть, какого-то возраста уже. То есть в «Принцессу» уже девчонки пришли молодые. Потом, ну, Бывают какие-то несовпадения по репертуару, например, большая занятость, чтобы какая-то постановка идет гастрольная. Вот. Поэтому сейчас бывает, что и пропускаю. Нет, ну все-таки, если вот взять количество, там 50 ролей, там 30-40. Вот у меня здесь шкафчик, там вот их куча, вот и не знаю, Геннадий, как посчитать? Много. Нет, ну, надеюсь, надо теперь уже сесть и посчитать. Ну, вот вы меня... Чтобы к следующему... Навеяло. Да. Ты была готова? Хорошо, в следующий раз я буду готова, я посчитаю. А то, за 10 лет сколько ролей? Нет, ну я же... Раз я говорю... И не знаю. Много. Есть же спектакли, которые сняли, они вот раз из головы вышли. Она же уже все. Ну, она... Нет, галочка стоит, да, конечно, на этой роли. Но... Все, заставлена. Все, да. Ты имеешь право сказать. 48 ролей, да, в кондитерскому там творческому, да, сезону за плечами. Ну вот 10-й творческий сезон, поэтому... Вот я говорю, кондитерскому, что ты подготовилась. Хорошо, я... Скажи, вот еще вы записи какие-то сделали этой программы или планируете, или что-то? Запись есть и видео. Видео, да. А вот аудио... Аудио нету записи. Это нужно... А будет... Дело в том, что это оркестр, да, видите, понимаю, живой оркестр, поэтому но, это... Но будет видео какое-нибудь сделано? Обязательно. Обязательно. Видео есть. У меня лично есть. У театра есть. Да. Сегодня думала, что-то смотрю, камер не вижу. Никто не снимал. Потому что снимали на первом. Все сняли, да, уже, да, сняли все. Ага, отлично. Ну вот ты... Кстати, должен отдать комплимент, вот тебя очень приятно снимать, ты в кадре всегда импозантная. Да? Глаза. А я, наверное, глаза это люблю, потому что... Глаза горят. Вот. Но я же женщина, я люблю, да, внимание. Да. И вот про любовь. Ты вот там пела, у тебя началась почти с минорной такой осенней нотки. Да. А вот... На какой минорно-мажорной ноте куда больше склоняются ваши личные отношения? Вот они тоже как оркестр? Конечно, наша жизнь, она как зебра, говорят же, правильно. Конечно, бывают и какие-то минуты отчаяния, бывают расстройства какие-то, а бывают и праздники. Поэтому все бывает, как качели. Как вот наша программа. Где-то минорная, где-то страстная музыка, где-то такая повествовательная. Но это союз нерушимый? Музыкальный, творческий и душевный. В смысле, любовь с творчеством? Нет. Или с чем? С супругом. Геннадий, кто же знает? Кто же знает? Мы надеемся, живем сегодняшним днем, Бог его знает. Хочется, конечно, прожить долгую счастливую жизнь до конца, умереть в один день. Вот. А там, как Бог даст, видите, замужем-то я уже второй раз, я выходила замуж, тоже думала, что так. Вот. Поэтому пути Господни неисповедимы. Случайный лист сорвала с клёна, дождливый день, унылый вид, а он совсем ещё зелёный, один по улицам летит, сердцем кружится, и пок набьется на огонь. Ну а потом усталой птицы ко мне садится на ладонь. А ты лети, лети, листок, туда, где наш с тобой исток, туда, где ветер чистый светел, где все пронизано душой. А ты лети, лети, листок, туда, где наш с тобой исток, туда, где ветер чистый светел, где все пронизано душой. А город что? Ведь он большой. Тобою не заметил. Случайный лист сорвало с клёна, и прежде чем умчаться вдаль, он сверху смотрит удивлённо на серый камень и асфальт. Прощай, по небу голубому лети, лети в далекий край. И там родному дому привет тихонько передай. А ты лети, лети, листок, туда, где наш с тобой исток, туда, где ветер чистый светел, где все пронизано душой. А ты лети, лети, листок, туда, где наш с тобой исток, туда, где ветер чистый светел, где все пронизано душой. А город что? Ведь он большой. Он нас с тобою не заметил. Театр, и чуть-чуть уже такое теперь вперед, о перспективе, может быть, уже есть какие-то там еще новые роли, пока неизвестно, или что-то еще. Есть планы, есть, конечно, вот есть. Хочется очень гармонично перейти в возрастную категорию, без боли для себя, без расстройств, я себя к этому готовлю. Хочется перейти в характерные роли. Нормально, абсолютно нормально, да. Нельзя быть всегда молодым. Нет, понятно. Нельзя, да и не нужно, ни одну красивую женщину не обошел возраст, и если его скрывать, и ничего не изменится в паспорте. Я к этому очень, видимо, я подготовила себя к этому. Ну, и кстати, лояльно. Не знаю, как немножко сейчас перебью свой же вопрос. Мне кажется, вот Гусинка как раз этим страдала в конце своей жизни. Ну, все, наверное, же понимали, сколько ей лет. Наверное. А она уже прям такой девочкой выглядела уже после операции пластических. Ну да, хотя. А зачем? Ну, народ же знает, сколько лет. Конечно, знает. Уже все равно не то все. И пластика не та, и огонь в глазах не тот. Нужно находить какие-то свои прелести и в этом возрасте, и переходить в другую ипостась, и пробовать себя в характере, на каких-то ролях, в сольных проектах. Вот. От принцессы к королеве. Да, да, почему нет? А от королевы уже к бабушкам там. Ну, там же царицы, они такие уже. Они там руководят уже своими внучками-королевами. Да, и на самом деле-то и не хочется. Уже не хочется. Хочется чего-то более серьезного, более глубокого хочется. Не хочется вот этой вот голубой героинькой порхать абсолютно. Поэтому я спокойно к этому отношусь и надеюсь, что вот... А Генин сыграть может какую-то драматическую роль, не знаю, может так же вот, с драмтеатром или там... С удовольствием. Или... Если позовут, Геннадий, ну, я только буду так, за. Такие вот иногда перемещения, как вот Яков Алёнов же у вас играл. Да, я... Может быть, тебе где-нибудь вот... предложили бы. Это что ж, надо ходить спрашивать? Нет, вот если мне пригласят, то я, конечно, соглашусь. Да, а вот так, чтобы ходить на визу, конечно, я не буду. Нет, ну, то, чтобы навязываться, ну, так как-то присматривать. Присматривать? Может, какой-нибудь роль, как бывает неожиданно, встретились режиссер с актером, поговорили, о, слушай, да, у меня есть такое желание, а он потом раз, через сколько-то времени я вспомнил. Да, было бы мне интересно, конечно, с удовольствием. Мне очень нравится кино, я вот очень жалею, что у нас, что я родилась не в Москве, мне очень нравится кино. Я думаю, что, не думаю, но хочется так думать, что у меня бы, наверное, получилось. А вот есть некоторые красноярские, хотя бы даже тут кинопроекты, пусть они такие небольшие. Есть, хожу на пробы, ну, то есть они... Я вот уже даже кто снимался. Вот недавно? Ну, я не с Свердловском? А приглашают на пробы, да? Нет, не на пробы, у меня там уже на какую-то роль утвердили. А, ну тут вот недавно были пробы тоже. Там Александр Рожок снимается. Да. Какого-то главаря банды. Очень хорошо, очень хорошо. Мне кажется, что это очень интересно. Режиссер, может, для тебя роль найдется. Хоть и местное кино, почему бы нет? С удовольствием. Вот хожу на кастинги, снимаюсь в рекламах, как, куда зовут. И никогда не отказываюсь, я всегда рада работе. И вообще я поняла, что с возрастом вообще ничего, ни от чего нельзя отказываться. Будь это большая роль, небольшая, нужно там в кадре веником мести. Или в... Ну, в общем, неважно. Неважно. Да, многие сейчас известные актеры начинали вот с второстепенных ролей. Во-первых, да. А во-вторых, с возрастом ты понимаешь, что ну, это, если тебе дает Господь Бог, значит, это нужно брать, значит, это твое. А то, что тебя обходит стороной, но не нужно переживать по этому поводу, я думаю. Я думаю, вот сейчас самое время напомнить нашим слушателям, что это были фрагменты, вернее, у нас в эфире еще идут фрагменты интервью с актрисой, солисткой Красноярского музыкального театра Марией Сильвестровой, и вот Геннадий Калида, он брал это интервью. Я хочу отметить, Гена, что Мария очень откровенна с тобой в разговорах. Прям такая вот очень простой человек, такой открытый. И говорит, ой, вот я уже, наверное, откровенно. Вот она как потом к бабушкам. Да. Нет, сначала к императрице, сказал я. И попал, надо сказать, в точку, потому что она в «Голубой камее» Кима Брейбурга, она играет роль Елизаветы II. Да, человек растет, буквально вот и растет, и растет. И в «Снежной королеве» играет. Так что она как раз, вот сейчас у нее такой переходной период, она как раз примерно где-то вот королевишных... играет, исполняет. Мне очень нравится, на самом деле, я как бы вот такой патриот нашего маленького городка, что Мария, она наш человек, красноярский, да. Выпускница наша. Да. И что у нас есть такие люди, это, в общем, приятно. И даже это подчеркивает то, что если, скажем, вот девушка там или молодой человек, они вот поют там что-то о себе, думают, ой, ну а куда я потом, значит, вот, ну хорошо, я пойду, вот поступлю, а потом что я, как и чем я буду заниматься. Вот, пожалуйста, смотрите, вот Мария Сильвестрова, она закончила и теперь поет «Звезда». Звезда, у нее аншлаги, Геннадий попадает только в третий раз. Представляете, друзья мои? Так что всегда, если есть желание, то и в нашем маленьком городке открыты возможности. Вот что я хотел сказать. Это безусловно, это так у многих. Но не у всех, некоторые бывают, да, как-то не то, что вот такое слово пришло, скукуживается в своем творчестве, замыкается в себе, типа никто на меня внимание не обращает, и не растут сами. Это желание зависит. И не пробиваются, конечно, дальше. Конечно. Типа, ну вот, ролей не дают, это не дают, зачем мне еще там куда-то что-то делать, какие-нибудь проекты организовывать, типа, ну, сами себя по рукам, так сказать, связывают. Ну и два слова еще буквально. Да. Мне нравится, что музыкальный театр наш, ну, такой открытый к проектам. Да. Вот мы сколько уже говорили о всевозможных проектах, у них все время что-то новенькое, интересное, и вот такой киноконцерт, вообще шоу. Да, это отличный концерт, действительно, смотришь, слайды идут, сопровождают, тут оркестр, ты прямо слушаешь, и вот я не случайно сказал, ты прям как в фильме находишься. Uh-huh. Вот тут живая музыка, оркестр, все такое естественное. Ну, а мы пока-то вообще находимся на радио ВК, и сейчас небольшой буквально перерыв, через 30 секунд вернемся в студию. Назначайте свидание в кафе «Petit Moment». Погрузитесь в уютную атмосферу Прованса. Попробуйте легендарные французские десерты. Отправьте открытку в любую точку мира. «Petit Moment» – французское кафе в центре Красноярска. На «Диктатуры пролетариата» 34. Калейдоскоп. Ну, вы слушаете программу «Калейдоскоп», выходящую нынче под лозунгом «Мир, май, музыка, кино». А вот в год российского кино мы говорим о музыке из кино, о любимых песнях артистки музыкального театра Марии Сильвестровой, о ее сольном концерте «Музыка любви», который трижды, вот я напоминаю, с аншлагами прошел на сцене музыкального театра. Если кто-то только что подключился к эфиру радио ВК, то сожалеть, что пропустили откровение любимой артистки, не надо, потому что программу можно послушать в записи на сайте радио ВК, там, или найти у меня на странице в Фейсбуке и ВКонтакте. Продолжить программу я хочу песней «Белая ночь» из кинофильма «Ликвидация». В фильме эту песню исполнила артистка Паулина Андреева. В сольном концерте Мария Сильвестрова исполняла эту песню в сопровождении оркестра музыкального театра. Аранжировки ко всем песням сделал дирижер театра Валерий Шелепов. Некоторые песни из концерта в исполнении Селиверстова еще в стадии записи, но самой артистке хотелось, чтобы эта песня прозвучала. И что самое приятное, когда готовилась эта программа, оригинальной записи самой Марии Селиверстовой не было. Еще не было? Да. Вот когда я записывал интервью, еще не было. Сегодня утром, представьте, друзья мои, в редакции у нас раздался звонок Геннадия Калиды. Он только проснулся, первым делом позвонил и сообщил нам, мне и нам всем, радостную новость, что появился у нас трек в исполнении самой Марии Селиверстовой как раз с песней вот еще, «Белая ночь из ликвидации». Еще отмечу, она очень так трепетно относилась, сколько, говорит, у меня есть времени, чтобы записать. Побежала к звукорежиссеру музыкального театра Сергею Ракислову, и они буквально вот еще за неделю-две до программы записали несколько песен. Вот такой... Это серьезное отношение. Я хочу сказать, что сейчас премьера песни. Весна не прошла, жасмин еще цвет. Звенели соловьи на старых кленах. Ждала я в беседке, и ты пришел. И был со мной влюбленный нежный шептал слова любви. Белая ночь, милая ночь, светлою мглой здесь нас укрой. И не спеши нам зажечь свет зари. Белая ночь, светлою мглой здесь нас укрой, и мы вдвоем, мы с тобой, я и ты. И снова весна, опять все в цвету. Вновь соловьи звенят в аллеях парка. Зачем мне их песни, он не придет? И сердце вновь так жалко шепчет мне о той другой весне. Белая ночь, светлая ночь, лучик огня, память о нем. Ну, скорей пусть мне мелькнет свет зари. Белая ночь, милая ночь, тихо в окно шепчет одно. Нет, его нет, он ушел, он Белая ночь, милая ночь, лучик огня, память о нем. Ну, скорей пусть мне мелькнет свет зари. Белая ночь, милая ночь, тихо в окно шепчет одно. Нет, его нет, он ушел, он на прозвучала еще одна песня в исполнении солистки музыкального театра Марии Селиверстовой, с которой в первой части выпуска, ну, основной части программы, мы говорили об актерской профессии, личной жизни, о музыке. Вопрос на эту тему как раз и завершает мое общение с принцессой из музыкального театра. Я очень люблю старую эстраду. Вот какие планы у меня есть, я не буду их, конечно, раскрывать, но я несколько страниц перелистнула несколько лет назад, и очень мне нравится старая эстрада. И советская, и зарубежная. Бонни М, Фредди Меркури, ну все, Даяна Росс, Далида. То есть я листаю, ищу, что для себя очень это все люблю. И советские люблю, все земляне, все... Господи, боже мой, Алла Пугачева, Леонтьев, все я это люблю. И все перелистываю, пересматриваю, надеюсь, что что-нибудь... Ну вот, да, пожалуйста, я заберу руку, потому что я сейчас последние уже несколько месяцев занимаюсь исключительно тем, что переслушиваю на пластинках старую эстраду. Да, да. У вас еще есть пластинки? У меня и пластинки есть, у меня большая коллекция, вот примерно сколько пластинок. Вы как рыбак прям. Да, да. Это я так масштабно показываю, потому что фон пока держу. И я вот тоже первая пластинка, там, «Веселых ребят», «Поющие сердца», «Самоцветы». Я обожаю все это. Какие мелодии. Какие... Очень, очень мелодичные все песни. На голоса все разложено. Да, разложено. Причем записано вот буквально не как сейчас. Очень простенько. Очень простенько, наложением. И на студиях там не было таких, как бы, как сейчас возможностей. И примочек, которые там, ты там чуть-чуть напил, а с тебя все сделал. Да, программки все подкорректировали. Все существенно, реально. И все, и вот очень красивая песня. Очень, безумно, безумно красивая, интересная. Хорошо, что так писали. Сейчас я не думаю, что лет через эдак будут наши песни-то вспоминать. Вот, да, давай назовем, может быть, какую-нибудь песню, если нам пригодится на радио вот этот разговор. Мы, может быть, как раз эту песню поставим. Из женщин. Что вот из той же эстрады тебе нравится наших, из классики нашей уже там? Из нашей классики старой эстрады, да? 80-х, да? Так, что же мне нравится? Роза Рымбаева. О, кстати, да. Роза Рымбаева. Алия. Как много лет во мне любовь спала. А я вот даже... Спала. Алия. У нее все на узбекском она пела. Или на казахском, точнее. Ну, я не знаю этот язык, поэтому... Да, ну вот Роза Рымбаева. Роза Рымбаева хорошая была песня. Да. Что еще? Мощнейшая. Господи, мозги как тараканы. Столько всего. Анна Герман, пожалуйста. А что-то ты исполняешь вообще, ну, в жизни? Да, да, конечно, мы поем и дуэтом. «Покроется небо пылинками звезд». Это классика, которая, по-моему, для любого концерта, даже для молодежного, это всегда украшение. Вот. Что, Алла Пугачева обязательно. Лариса Долина. Вот, это вот уже из помоложе. Ну, что-то как-то не приходит больше, кроме Розы Рымбаевой. Ну, хорошо, поищем Розу Рымбаеву. Да. И какое-нибудь пожелание, ну, не знаю, всем поклонникам и твоего творчества. Я знаю, что они уже есть. Я разговаривал сам лично с такими людьми. Очень приятно слышать, очень приятно. Это так важно для нас, для артистов, иметь поклонников. Люди, которые пишут ВКонтакте, пишут, звонят, приходят, просят автографы, вот цветы дарят. Сегодня какой шикарный букет мужчина подарил. Это так приятно, это так важно. Ну, я, конечно, желаю себе побольше поклонников. Больше, побольше, побольше. Мы тоже желаем себе побольше поклонников. Хотя я понимаю, что нравится всем невозможно, но мы же артисты. Да. Но мы надеемся и будем все для этого делать, для своих зрителей. Ну и мы присоединяемся. И мы тоже присоединяемся, и мы желаем, чтобы все поклонники радио ВК стали одновременно и поклонниками музыкального театра Красноярского и Марии Сильверстовой. И вот ее, и таких ярких солисток этого театра, то есть, а там уже подрастает целая плеяда. Ну, надо мы сказать. Уже неоднократно, собственно, и многих здесь представляли. Я надеюсь, еще в будущем многие здесь появятся в нашем эфире на радио ВК, потому что Геннадий Калида, я должен заметить, он очень большой друг музыкального театра, и это не может не радовать. Правда? Да, и большой ценитель, в том числе и старой эстрады. Вот. Да, чем, это мы уже мы закончили поняли, наш разговор. И я думаю, что было бы логично, после того, как мы попрощаемся, Гена, с нашими слушателями, что-нибудь из старого доброго, как раз вот то, что ты пытался спеть, по-моему, там в эфире, или что-то возле того, подарить нашим слушателям. Да, будет хорошо. Еще одна любимая песня Марии в исполнении прозвучит Розы Рымбаевой. Шлягер нашей молодости, с тобой, кстати, и хороший пример. Да. И хороший пример вот исполнения, на который можно и нужно равняться. Ну, а мы, друзья мои, желаем вам творческих успехов артистам, хороших впечатлений зрителям. Всего вам доброго. До новых встреч. Да, до свидания.